Не хватало, чтобы его обнаружили. Сколько он там нарушил этих священных запретов племени, покинув хижину и увидевшись до свадьбы с той, что прячет свое лицо. Вдруг Ротанов резко остановился. Новый звук, долетевший до него, был едва различим. Зато он показался ему совершенно чуждым всем остальным шорохом, наполнившим заросли, далекий звон струны. Он не успел понять, потому что спустя ничтожную долю секунды раздался резкий свист, и нечто тяжелое с силой ударило в толстый стебель перед ним. Мгновенно покошачий, распластавшись на земле, Ротанов замер. Но ничто больше не нарушало обычных звуков сумеречных зарослей. Если бы не этот предмет, вонзившийся в ствол и теперь слегка раскачивавшийся у него над головой, Ротанов мог бы подумать, что все происшедшее — лишь игра его воображения. Он ждал долго, до последнего разумного предела, понимая, что от выдержки, от того, кто первый обнаружит себя, зависит исход дальнейшего поединка. Он был безоружен, но ему необходимо вернуться в хижину до того, как проснется поселок. Больше ждать он не мог. Плавно и осторожно Ротанов передвинулся вплотную к стволу и снова замер. Ничего не произошло. Тогда одним резким движением он переметнул свое тело на противоположную сторону, так что ствол теперь оказался между ним и этим неведомо откуда взявшимся предметом. И снова ничего не произошло. Ротанов медленно поднялся, вплотную прижимаясь к могучему стеблю, толщины которого было достаточно, чтобы прикрыть сразу двух человек. Теперь предмет, застрявший в стебле, оказался напротив его лица с противоположной стороны, оставалось лишь протянуть руку. Это был трехгранный стальной клинок с двумя лезвиями и рукояткой посередине. Нож, специально приспособленный для метания, и не только вручную. На краю рукоятки он заметил скобу для тетивы и вспомнил звон струны. Нечто вроде арбалета, метающего стальные клинки. Сложноватое оружие для бронзового века. Кому-то мы тут сильно мешаем, и вряд ли это Борея. Он подумал о том, что это мог быть Ред, неудавшийся жених, оскорбленный им на празднике дрона, и тут же отбросил это предположение. Слишком хорошо успел он за эти дни познакомиться с характером Бореев. Ред не стал бы устраивать на него тайные засады. Такая победа не принесла бы ему ничего, кроме позора. Да и само оружие говорило против этого. Тот, кто стрелял, собирался покончить с ним одним выстрелом. Лишь предчувствие опасности, выработанное годами, внезапная остановка спасли его от этого удара. Ротанов примерил рукоятку. Его ладонь удобно поместилась в ребристом углублении. Что ж, теперь можно поговорить на равных. Выждав еще с полчаса, Ротанов медленно двинулся дальше. Никто больше не пытался остановить его. Стражи возле хижины мирно дремали на своих постах, и когда багровое пятнышко Эпсилона показалось над горизонтом, он уже лежал на циновке, словно и не покидал хижину всю ночь. Утро самого праздника началось торжественной и нелепой процессией. Ротанова водили от стола к столу, от хижины к хижине. Голову его украшал не то венок, не то шляпа, сплетенная из цветов и листьев. Столы ломились от фруктов, рыбы и мяса неизвестных ему животных. Это была щедрая планета, и она обильно снабжала плодами своей земли народ Бореев, не требуя взамен чрезмерных усилий. Ровный и мягкий климат, почти не разделенный на день и ночь, отсутствие в атмосфере сильных воздушных течений, все это вместе создавало впечатление убаюкивающего покоя, почти скуки. Если бы не его ночное путешествие, Ротанов, пожалуй, смог бы в это поверить. Тревогу вызывало то, что остальных космолетчиков все время держали в стороне от основной группы, наиболее высокопоставленных участников торжества. Наконец, после 10 часов непрерывного рева труб, хмельных криков и непонятных тостов, Ротанов понял, что праздник подходит к концу. Предводитель племени произнес заключительную речь, полную тревожных намеков и не менее тревожных поздравлений. Он говорил что-то о вековой каре, о расплате за нарушение традиций, о забытых заветах предков, о том, что чужестранцы, пребывающие на огненных колесницах, позволяют себе слишком много вольности в их стране. В заключение он сказал, что ждать осталось недолго, расплата близка, и предложил выпить за счастье, которое ждет их всех в недалеком будущем, а Ротанова уже сегодня. Пока под приветственные крики передавали друг другу очередную круговую чашу с хмельным напитком, Ротанову наконец удалось протиснуться к Дуброву.